Явандрикая ратнам атма васо калпам, Date garishta charanaranasya nishatam vyanasima chyutapalo dadhat ashta shatru svananda tushta upasanta idam vijahe. Перевод. До тех пор, пока у человека есть материальное тело со всеми всевозможными органами и принадлежностями к этим органам, которые далеко не полностью подчиняются человеку, человек должен принять лотосные стопы старших, а именно духовного учителя и предшественников духовного учителя. По их милости он может наточить меч знания. И с помощью могущества Верховной Личности Бога и Его милости он должен победить врагов, которые упомянуты выше. Таким образом, преданный сможет погрузиться в океан трансцендентного блаженства и оставить свое тело, возвратившись в свою духовную сварупу. Комментарий. Бхагавад-гите Господь говорит: Джанма карма чаме дивьяме вам йовети татпатахатя твадихам пунар джанма найти мамехи сорджуна. Тот, кто знает трансцендентную природу моего явления и деяний, оставляя свое тело, не рождается снова в этом материальном мире, но достигает моей вечной обители у Арджуна. Это высшее совершенство жизни, и человеческое тело предназначено для этой цели. В Шримад-Бхагаватам говорится: «Гридихам адьям сулабам судурлабам, плавам сукалпам гурну карнадарам, маяну кулена набасватеритам, уман бавадбим натарет саатмаха». Человеческое тело – это самое драгоценное плавательное средство, а духовный учитель – капитан на этом корабле, гуру карнадара, для того, чтобы вывести этот корабль через океан невежества. Наставление Кришны подобно попутному ветру, и мы должны воспользоваться всеми этими возможностями для того, чтобы пересечь океан невежества. Поскольку духовный учитель является нашим капитаном, мы должны служить духовному учителю очень искренне, таким образом, чтобы по его милости мы смогли получить милость Верховного Господа. Существенным в этом стихе является слово «Ачьюта Бала». Духовный учитель, безусловно, очень милостив по отношению к своим ученикам. И, соответственно, удовлетворяя его, преданный получает силу от Верховной Личности Бога. Шри Чайтанья Махапрабху поэтому говорит: «Гуру Кришна Прасады Пая Бхакти Лата Бич». Сначала нужно удовлетворить своего духовного учителя, а затем милость Кришны придет сама собой, и таким образом человек получит силу для того, чтобы пересечь океан невежества. Если человек серьезно желает возвратиться домой, обратно к Богу, он должен быть достаточно сильным, и обрести эту силу можно, удовлетворяя своего духовного учителя. Потому что таким образом человек получает оружие, с помощью которого он победит любого врага и обретет милость Кришны. Просто получив оружие знания, гьяны, еще недостаточно. Нужно заточить это оружие, этот меч, служа своему духовному учителю и следуя его наставлениям. Затем кандидат может получить милость Верховной Личности Бога. В обычной войне необходимо сесть на колесницу, запрячь в нее лошадей для того, чтобы победить врага. А после того, как мы победили врага, мы можем сойти с колесницы и оставить ее позади. Подобно этому, человек получает тело человека. И мы должны полностью воспользоваться возможностями этого тела, чтобы достичь высшего совершенства жизни, а именно вернуться обратно к Богу. Совершенство знания означает, что мы должны достичь трансцендентного положения, брахма-бхута. Как Господь говорит в Бхагавад-гите: «Брама Бхута Прасанатма Нашочатина Хамшати Самах Сарвешу Бхутешу Мад Бхактим Лабате Парам». Тот, кто достиг трансцендентного положения, сразу же осознает Верховный Браман и становится радостью. Он никогда не скорбит и ничего не желает. Он одинаково относится ко всем живым существам. В таком состоянии духа можно начать чистое преданное служение. Просто взращивая сознание, как это делают имперсоналисты, человек еще не сможет вырваться из когтей майи. Мы должны достичь привязанности к уровню бхакти. Бхакти мама виджанати явам яшчасми татпатаха. Тату мам татпатов гятва вишате тадананкарам. Мы должны понять Верховную Личность Бога таким, как Он есть, и понять Его можно только с помощью преданного служения. И когда в полном сознании Верховного Господа с такой преданностью человек может войти в Царство Бога. До тех пор, пока человек не достиг преданного служения и милости Духовного Учителя и Кришны, он не может этого сделать, и все его попытки будут терпеть неудачу. Поэтому Кришна подчеркивает Бхагавад-гите: «Джанма карма чаме дивьяме вам йовети татпатахат, яхтварихам кунар джанма найти мамети сорджуна». Тот, кто знает трансцендентную природу моего явления и деяний, оставляет это тело, больше не рождается в материальном мире и достигает моей личной обители. Слово «татватага» означает «поистине». И оно очень важно в данном стихе. «Тату мам татпатов ятва». До тех пор, пока человек не поймет Кришну таким, как он есть, по милости духовного учителя, он не сможет избавиться от рабства материального тела. Как говорится, «Рухи кричена парам падам татах патанхяду наадрита юшманам трая». Если мы пренебрегаем служить лотосным стопам Кришны, мы не можем освободиться от материальной зависимости просто с помощью знания. Даже если человек достигает Брахма-падам, сливается с Брахманом, без бхакти он обязательно падет. Мы должны быть очень осторожны в этом отношении и остерегаться опасности падения благодаря своему материальному рабству. Единственная гарантия, которая у нас может быть, это достичь уровня бхакти, с которого никто не падает. И когда мы избавляемся от всей материальной деятельности, материального мира, мы обретаем освобождение. Подводя итог, можно сказать, что Шри Чайтанья Махапрабху должен, как говорит Шри Чайтанья Махапрабху, человек должен соприкоснуться с истинным духовным учителем, принадлежащим к цепи парампары, и по его милости, и по его наставлениям человек может обрести силу для того, чтобы познать Кришну и заниматься преданным служением. В данном стихе важными являются слова «гьянасим ачьюта балах». А «гьянасим» означает «меч знания», и он дается Кришне. Но когда человек служит гуру и Кришне, он обретает силу, с помощью которой он сможет держать этот меч, меч наставления Кришны. Баларама дает человеку силу. Баларама — это Нитьянанда. Браджанда Нандана ей сачи сута хайла сей, Баларама хайла нитай. Это Бала, Баларама, исходит от Шри Чайтаньи Махапрабху, и оба они настолько милостивы, что в этот век Кали человек может очень легко принять прибежище их лотосных стоп. Они приходят специально для того, чтобы освободить падшие души этого века. Поэтому мы должны поднять этот меч знания, который дает нам Кришна, и обрести силу, чтобы удержать его по милости Баларамы. Поэтому мы поклоняемся Кришне Баларами во Вриндаване. В Мундака Панишат говорится: «Наяматма Балахи Химена Лабьо, Нача Прамада Тапасьо Вапьялингат, Этайру Капьяр Явате Ясту Бидвамс, Тасьяйша Атма Вишате Брамадхама». Мы не можем достичь цели жизни без милости Баларамы. Шри Нарота Мадас поэтому говорит: «Нитянера Таруна Хаби, Раджи Рада Кришна Пады». Когда человек получает милость Нитянанды, он достигает лотосных стоп Радхи и Кришны очень просто. «Сей самбанда нахияра, Ритта Джанма, Гела Тара, Видья Кули, Хикариба Тара». Если человек обретает какую-то связь с Нитаем, с Баларамой, тогда неважно, является ли он большим ученым, Яни, или родился он в благородной семье, или у него ничего нет, он все равно побеждает всех своих врагов и обретает сознание Кришны с помощью силы, которую дает ему Нитьянанда. До тех пор, пока у человека есть материальное тело со всеми различными органами и всем, что принадлежит ему, которые не подчиняются полностью человеку. Мы должны принять лотосные стопы тех, кто выше нас, а именно духовного учителя и предшественников духовного учителя. По их милости мы можем наточить меч знания и с помощью силы, могущества Верховной Личности Бога и Его милости победить врагов, перечисленных выше. Таким образом, преданный сможет погрузиться в океан трансцендентного блаженства и оставить свое тело, вернувшись в духовный мир. Ом агьяна нимирандасья венам джана шалакая Шри Чайтанья Манавиштам Саритам Ена Бхутале Свайам Рупакада Марьям Дадати Свападантикам Вандехам Шри Гуру Шри Рутападакамам Шри Гуру Вайшнамша Шри Рупам Сабраджатам Сахаганарам Там Сачивам Садвайтам Сабадутам Париджана Саритам Кришна Чайтанья Девам Шри Рада Кришна Падам Сахагана Лита Шри Вишакхавитам Шча Эду Кришна Каруна Синто Дина Ванду Джагатпате Гопиша Гопика Канда Кала Санта Намостуте Тапта Канчана Гауранге Далее Вриндаванешвари Vishabhano Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Darubhyasya Vipa Sindhu Yadevacha Aritanam Bhavaniyo Vaishnavayyo Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Sri Vasati Vora Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Мы немного поговорим сегодня о Господе Нитянанде и также о нашей программе на несколько следующих дней, чтобы погрузиться в эту атмосферу Святой Дхаммы. Сейчас находимся с вами в храме Тота Гопинатха, и Нитянанда Прабху тоже находится вместе с нами в образе Господа Баларамы и двух его супруг вечных, Ревати и Варуни. И Нитянанда Прабху стоит в образе Господа Баларамы, опьяненной Варуни. Мы знаем, что во Вриндаване Нитянанда Прабху, вернее, Баларам, Господь Баларам, очень любит хмельные напитки. И когда он пришел сюда снова, в Навадвипу, и проводил свои игры вместе с Господом Чайтаньей Махапрабху, иногда он приходил к нему дома, он кричал: я хочу вина, принесите мне вина. Преданные не знали, что делать, остановить они его не могли, успокоить не могли. Когда Господь Чайтанья начинал кричать, я тоже хочу вина. Преданные бежали к Ганге и приносили огромные ведра воды, они начинали пить эту воду, кричать: джай, джай, воруники, джай. И пили эту воду и думали, что это воруни. На самом деле разница между Чайтаньей, между Баларамом и Нитянандой и разница между Чайтаньей и Кришной заключается в том, что если к Кришне и к Баларане прибавить великодушие, прибавить щедрость, то получается Чайтанья и Нитянанда. Кришна и Баларама пришли для того, чтобы наслаждаться самими. И когда, потому что они верховные наслаждающие, это их естественное положение. Они пришли для того, чтобы самим наслаждаться в этом мире. И когда Баларама пил Варуни, он наслаждался этим. Он раздавал Варуни всем другим, самым близким спутникам, которые были рядом. Но когда Баларама пришел, как Господь Нитянанда, он пришел для того, чтобы дать эту опьяняющий напиток Кришны Према всем. Он пришел для того, чтобы принести Кришну прямо. Говорится, что Господь Нитянанда имеет особую роль в духовном мире. В духовном мире Господь Нитянанда является казначеем. Он хранит сокровища духовного мира. У него есть ключи от этой сокровищницы. Но так как Господь Нитянанда все время слегка навеселе, то это самая неподходящая кандидатура для того, чтобы поручить ему что-то хранить. Он открывает это сокровище и начинает раздавать все. Потому что у него нет другого наслаждения, другой радости. Поэтому, когда Господь Нитянанда и Господь Чайтанья спустились сюда, то они спустились для того, чтобы раздать это самое большое сокровище. Валакера Прямадама Харинама Сахитара. Они пришли сюда для того, чтобы дать каждому этот нектар Санкиртана, для того, чтобы каждый изведал этот нектар святого имени. И когда Нитянанда пришел в этот мир, он был с самого детства, с самого своего рождения объединен святым именем. Он постоянно повторял святые имена, он постоянно устраивал киртан со своими друзьями, сначала в Экачапре, потом 20 лет он бродил по всей Индии. Он обошел всю Индию, и он искал Кришну. В течение 20 лет он ходил по Индии, он отправился в Южную Индию. Там говорится, что он 3 раза обошел по всей Индии. Он обошел все святые места, которые только были. И всюду он искал Чайтанью, всюду он искал Кришну. И потом, в конце концов, когда он пришел на Вадвипу, и когда они встретились с Господом Чайтаньей, когда он в первый раз увидел его, он сказал: «Я заходил в храмы, я заходил в дома разных людей, и везде я видел алтари. И на этих алтарях должен был стоять Кришна, но я видел, что они пустые. Я ходил по всей Индии, я нигде не мог найти Кришну. Ни на одном алтаре ты не стоял. Я спрашивал, где он? В конце концов, кто-то мне сказал, что Кришна сбежал отсюда, и он находится там, на Вадвипе, в Наде. И я пришел сюда, в Наде, для того, чтобы найти тебя. 20 лет я искал тебя, для того, чтобы снова встретиться с тобой. И теперь ты от меня не убежишь. Я поймал тебя, я знаю, ты вор, ты пришел для того, чтобы украсть мое сердце, но теперь ты от меня никуда не убежишь». И в течение нескольких лет в Навадвипе Господь Чайтанья и Господь Нитянанда проводили свои игры. И при этом Господь Нитянанда был все время погружен в экстаз маленького ребенка. Он все время находился в состоянии маленького 5-летнего мальчика. Иногда он приходил в дом к маме Сачи, к матушке Сачи, и она выходила на стук. Он стучал в дверь, когда она открывала дверь, она видела, что перед ней стоит большой, огромный Нитянанда, совершенно голый. Она так зажмуривала глаза и говорила: «Что ты делаешь? Что ты? Куда ты?» Он говорит: «Мама, я пришел к тебе. Почему ты отказываешься от меня? Возьми меня к себе на колени». Он садился к ней на колени, она начинала гладить его. Она полностью забывала о том, кто сидит рядом с ней. И он постоянно был опьянен этим. Он постоянно находился в этом состоянии трансцендентного опьянения. Не было ни одного мгновения, когда он был бы трезвым. Когда позже Господь Чайтанья вышел на улицу Навадвипы вместе с киртанами, и он послал Харидаса и Нитянанду Прабу на улице Навадвипы, и он дал им это указание: идите каждому, кланяйтесь каждому и говорите, повторяйте святые имена, следуйте наставлениям Кришны, поклоняйтесь Кришне. Харидас Тхакур отправился вместе с Нитянандой. И целый день они гуляли, и в конце концов Харидас Тхакур вернулся вечером и стал жаловаться Адвайта Ачарье. Адвайта Ачарье, серьезный человек, длинный белый бородой, сидел, и Харидас Тхакур говорит: «Нимай послал меня ходить с этим сумасшедшим. Он послал меня проповедовать с этим совершенно пьяным человеком. Я не могу с ним больше ходить, потому что иногда он бежит, он видит какого-нибудь маленького мальчика, он бежит за этим маленьким мальчиком, он начинает дергать его за уши. Маленький мальчик начинает визжать. Он бежит к себе домой, оттуда выбегают разгневанные родители и гонятся за ним с палкой. Я должен его спасать и уговаривать его родителей». Потом он подбегает к какой-то девочке мусульманской, девочке-мусульманке, которой там 10 лет, и начинает свататься за нее. Говорит: «Ты выйдешь за меня замуж или нет?» Потом он прыгает в Гангу, ловит какого-нибудь крокодила, садится на этого крокодила и начинает ездить на крокодиле. А мы должны проповедовать. Как можно с таким человеком проповедовать? Так они, и тогда, да, это было вечером того дня, когда они встретились с Агаем и Мадаем, они встретились с этими пьяными, которые лежали на улицах Новодвига, еле шевеля языком, и потом погнались за ними. И Харидас Такур стал рассказывать Адвайта Ачарье, что с ним случилось. Этот сумасшедший повел меня к этим опасным людям, и они чуть вообще не убили нас, они погнали за нами, чуть не догнали нас и чуть не распяли. На это Адвайта Ачарье сказал: что ты хочешь? Они двое пьяны, и он пьяный. Они вместе очень хорошую компанию составляют. Он просто нашел себе хороших компаньонов, поэтому отправь их туда, и пусть они втроем ходят пьяные. Они как-нибудь поймут друг друга. Пьяный человек всегда поймет другого пьяного человека. Так, в течение нескольких лет они провели на улицах Новодвига, но Господь Чайтанья хотел дать это миру. На самом деле Господь Чайтанья пришел сюда из духовного мира для того, чтобы дать людям этого мира, всем людям этого мира трансцендентные блага. Для того, чтобы дать всем млечкам, яванам, не только жителям Новодвипы святое имя. И поэтому, в конце концов, Господь Чайтанья из милости к этим людям принял саньясу. Это проявление высшего милосердия Господа. Господь, который жил в своем доме со своей любящей матерью, со своей любящей женой, который не знал никаких забот и хлопот, принимает саньясу. Это самое высшее проявление милосердия Господа. Он отрекается от всего, он одевает одежды аскета, он сбривает свои прекрасные черные волосы в катве, и вместе они отправляются во Вриндаван. Господь Нитьянанда и еще трое спутников сопутствовали Господу Чайтанье. Мукунда был с ним, Джагадананда Пандит был с ним, и Сварупа Дамодар был с ним. Они впятером отправились в катву, и впятером они присутствовали при том, как прекрасные черные волосы Господа Чайтанья были сбриты. И цирюльник, который сбрил его волосы, после того, как он сбрил эти волосы, говорят, что он сошел с ума. Он не мог простить себе это. Он не мог простить себе то, что он сбрил эти прекрасные черные волосы Господа Чайтанья. Он бегал, он кричал, он плакал. И он дал обет, что отныне это последний человек, которого я брею. Больше я никогда не возьму бритву в руки. Больше я на остаток своей жизни проведу, торгую овощами или делаю что-то еще. Больше я не прикоснусь к бритве. И Господь Чайтанья сразу же после этого хотел отправиться в Вриндаван. Но Господь Нитьянанда, так как сердце его исполнено милосердия, он знал, в каком состоянии находятся жители Новодвипы. Господь Нитьянанда знал, в какой агонии, в каком ужасе находятся жители Новодвипы после того, как Господь Чайтанья ушел оттуда. И поэтому он решил обмануть Господа Чайтанья. Он подозвал маленького мальчика, пастушка, который был, и сказал: скоро здесь будет проходить один саньяси. Этот саньяси, он не знает, что он делает, что, куда. Он совершенно потерялся, он вообще в бессознательном состоянии находится. Он у тебя спросит: где Вриндаван? Покажи мне дорогу на Вриндаван. Ты ему, пожалуйста, не показывай дорогу на Вриндаван, а покажи ему дорогу в Ганге, чтобы он пошел в Ганге. И когда Господь Чайтанья вышел со своими спутниками, он дошел до этого мальчика, он увидел этого мальчика-пастушка, и он подумал: это пастух, он пасет коров, он наверняка знает, как попасть во Вриндаван, потому что все пастухи находятся во Вриндаване, они там пасут коров. Подбежал к этому мальчику и закричал: покажи мне дорогу на Вриндаван, мальчик сказал. Мне дядя один сказал, что вот туда надо идти. Он показал в противоположную сторону. И вся эта группа совершенно пьяных людей отправилась к Ганге, и когда они пришли к Ганге, Господь Чайтанья подумал, что это Ямуна. Он плюхнулся туда, в эту Ямуну, он закричал: Ямуна, Кидяла. Одного я не понял, почему я так быстро дошел до Вриндавана. До Вриндавана долго идти, мы быстро дошли, но в любом случае он прыгнул в Гангу, стал плавать в Ганге, потом он вышел из Ганги, собралась сразу же толпа людей. В Индии как только что-то происходит, стоит чему-то произойти, сразу же собирается большая толпа людей. Неважно что. Когда они увидели, что какой-то саньяси прыгал в Гангу и стал кричать «Ямуна, Ямуна», то сразу собралась большая толпа людей, чтобы посмотреть, что происходит. Когда он вышел, он спросил: это Ямуна? Они сказали: какая же это Ямуна, это Ганга. Откуда ты, с луны свалился? И тогда Чайтанья все понял, он обратился к Нитьянанде и сказал: ты обманул меня. Ты специально это сделал. Но тем временем Господь Читания уже дал знать Адвайта Ачарье, чтобы Адвайта Ачарье пришел. Адвайта Ачарье переплыл на этот берег Ганги. Они были напротив Шантипура. Адвайта Ачарье переплыл на этот берег Ганги. Пришел к Господу Читания. Он увидел его в первый раз, когда он принял саньясу. Пал ему в ноги, стал плакать и стал умолять его. Пожалуйста, в последний раз приди к нам. Приди сюда в Навадвипу, чтобы мы простились с тобой, чтобы мы смогли здесь с тобой проститься и договориться обо всем. Они шли где-то 3 дня, потому что они долго блуждали, и все эти 3 дня они ничего не ели. И тогда Господь Нитянанда спросил, а ты приготовил нам что-нибудь поесть? А Адвайта Ачарья сказал, конечно же, огромный пир ждет вас. Вы 3 дня ничего не ели, я знаю это хорошо, поэтому этот пир ждет вас приготовленный. И они переправились на другой берег Ганги, зашли, и когда они зашли в алтарную комнату Нитянанды, Адвайта Прабху, в его доме, они увидели горы просады. Десятки видов сабджи, различные виды шака были приготовлены. Каким-то образом, каким-то чудом Адвайта Ачарья Сита Деви приготовили горы риса, разных видов риса, различные сладости были. И Господь Читания посмотрел на все это, улыбнулся и сказал, это что, все мне? Адвайта Ачарья сказал, да, это все тебе. И тогда Нитянанда посмотрел на все это и сказал, так мало? Ты думаешь, ты меня накормишь всем этим? Какой смысл вообще есть, потому что это не наполнит даже половину моего жизни. Я не буду этого есть, я отказываюсь от этого. В конце концов, так или иначе, они усадили их, и Адвайта Прабху стал ухаживать за ними, он стал накладывать им горы просады. И как только Читания съедал что-то, сразу же у него в тарелке появлялось еще ровно столько же. И успевал он съесть это, как Адвайта Ачарья подходил и клал ему еще. А тем временем Нитянанда ел. В конце концов, он бросил свою тарелку, он съел примерно 4 больших горы риса. Он отбросил свою тарелку и сказал, нет никакого смысла все это есть, потому что я все равно не могу этим наесть. Ты обманываешь меня. Ты пригласил меня для того, чтобы накормить, и ты не можешь меня накормить этим. Кто ты такой? Какой ты хозяин? Ты не можешь даже наполнить наполовину мой желудок. И тогда Адвайта Ачарья, он улыбнулся и сказал, конечно, я не могу наполнить твой желудок. Он взял этот рис и стал швырять этим рисом Господу Нитянанду. Господь Нитянанда в восторге стал ползать по полу, собирать этот рис и кричать, «Джай, джай, джай, джай!» Наконец-то чистый преданный кинул меня этим рисом, и теперь я могу насытиться. Стал собирать этот рис и есть этот рис в полу. Итак, эти 5 преданных, Господь Читания, Господь Нитянанда, Мукунда Дата, Джагадананда Пандит и Сварупа Дамодара отправились в путешествие сюда в Пури. И Адвайта Ачарья, перед тем, как они отправятся, Адвайта Ачарья стал просить его, не уходи никуда. Сейчас в Орисе идет война. А в маленьких государствах по пути идут войны. И очень опасно идти по дороге. Кроме того, есть очень много разбойников, которые могут ограбить тебя, вас могут убить. Поэтому подожди здесь несколько дней или несколько месяцев, где-нибудь здесь побудь рядом. Потом войны кончатся, в Орисе станет тихо, и тогда ты пойдешь. На это Господь Читания сказал, войны никогда не кончатся. Войны всегда будут. Сегодня здесь, завтра там. Но если человек решительно настроен для того, чтобы достичь Кришну, если он хочет достичь Кришну, то ничто не может ему помешать. Никакие войны не помешают ему прийти к Кришне, если он хочет достичь Кришны. И тогда Адвайта Ачарья улыбнулся и сказал, ты прав. Ничто не может помешать тебе достичь Кришны, потому что ты сам Кришна. Для тебя никаких проблем. Отправляйся, иди. Они отправились в эту долгую дорогу. По дороге они испытали много приключений. Мы с вами поедем в одно место, там, где Господь Нитянанда поломал данду Господа Читания, а данда банда Нади здесь, на подступах Джаганнатха Пури. В конце концов, они пришли сюда и жили здесь, в Джаганнатха Пури, в течение какого-то времени. Потом Господь Читания ушел проповедовать в Южную Индию. И а Господь Нитянанда оставался здесь. В течение всего времени, пока Господь Чайтанья путешествовал по Южной Индии, это путешествие у него заняло 2 года, Господь Нитянанда, Мукунда Дата, они были здесь, и они наслаждались здесь преданным служением. Они приходили каждый день в храм Джаганнатха, они пели удивительные киртаны, и опьянение Господа Нитянанды возрастало с каждым днем. Он буквально переполнялся этим, и любой, кто видел Господа Нитянанду, любой, кто слышал Господа Нитянанду, любой, кто слышал звук святого имени, который исходил из уст Господа Нитянанды, становился преданным. В конце концов, Господь Чайтанья вернулся, и была огромная радостная встреча, все приветствовали его, все преданные собрались, и какое-то время они находились вместе после долгой разлуки. Но в конце концов, Господь Чайтанья подозвал как-то к себе Нитянанду. Они уединились в комнате. Он сказал, мы пришли сюда для того, чтобы каждый человек узнал о святом имени. Для того, чтобы каждый человек смог испытать вкус святого имени. И если мы останемся здесь, если мы будем ходить здесь по Джаганнатха-пури, то, может быть, несколько человек узнают об этом, может быть, жители Пури узнают об этом, может быть, те паломники, которые приходят сюда, узнают об этом. Но все остальные люди, которые никогда не приходят в святые места, которые живут у себя, они никогда не узнают вкуса святого имени. И они всегда останутся там, где они были. Они навсегда будут гнить в этом материальном мире. Поэтому я приказываю тебе, уходи отсюда. Забирай своих друзей, своих мальчиков-пастушков, всех, которые есть тут рядом с тобой. Бери всю эту ватагу и отправляйтесь в Бенгалию. Вы можете приходить сюда раз в год на Радхаятру, но не чаще, чем раз в год. Все остальное время ты должен оставаться там и проповедовать. Это цель моего прихода, и я даю тебе силы проповедовать. Как мы читали в этом стихе, в этом комментарии, Шрила Прабхупада объясняет, что Кришна дает знания, Кришна дает гьяну, Кришна дает свои наставления. Господь Нитянанда дает человеку силу для того, чтобы следовать этим наставлениям. Господь Нитянанда воплощение проповеди. Мы знаем, что есть несколько причин, по которым Господь Чайтанья пришел в этот мир. И внешняя причина его прихода – это проповедовать святое имя. И он проповедует святое имя не столько сам, сколько с помощью Господа Нитянанды. Господь Нитянанда есть олицетворение вот этого вот духа проповеди. И Господь Нитянанда вернулся к себе в то место, где он останавливался, где он жил. И он забрал с собой 12 гопалов, 12 мальчиков-пастушков, которые присоединились к ним. Это были преданные Сакья Раси. Они все пришли, чтобы участвовать в играх Господа Чайтанья и Господа Нитянанды. Это был Гададхар Дасани, Гададхар Пандит, который оставался здесь, а Гададхар Дас, другой Гададхар. Это был Абирам, Пурнананда и много-много других, 12 человек. И они все отправились в Бенгалию. Отсюда, из Пури, они отправились в Бенгалию. Господь Нитянанда, когда он получил это приказание повсюду распространять святое имя, экстаз его достиг неведомой границы. Он постоянно пел святое имя, и когда он пел святое имя, все начинали сходить с ума. Все просто начинали сходить с ума. И вся эта группа, 12 человек, они отправились в Навадвипу, в Бенгалию. И обычно дорога для нормальных людей занимает где-то, может быть, 2 недели, если идти пешком. Может быть, иногда максимум 3 недели. Они шли 3 месяца. 3 месяца они шли по дороге, потому что они шли куда-то, вдруг им казалось что-то, они отправлялись куда-то, они 20 миль шли в другом направлении. Потом они спрашивали, где тут Ганга? Им показывали дорогу и говорили, вы забрели совсем не туда, отправляйтесь еще куда-то. Потом где-то посреди дороги Абирам Такур, это Шридама, в играх Господа Кришны, и он находился в настроении Кришны. Он видел, Балай здесь, Баларама здесь рядом со мной, но Кришны нет. Как это так? Каким образом Баларама может быть, а Кришны нет рядом с ним? И поэтому он решил, я стану Кришной, я буду Кришной. И Абирам Такур иногда вдруг на дороге становился в позу, изогнутую в 3 местах, и начинал играть на флейте. Абирам Такур в свое время ему захотелось играть на флейте, и флейты не было. Он стал искать флейты, не было нигде флейты. Тогда он взял какое-то бревно огромное И это огромное бревно превратилось в флейту. И с тех пор он носил эту флейту с собой. Табирам Тагур, он шел по дороге, и вдруг он застывал в этой позе, начинал играть на флейте. 3 часа он стоял и играл. Все остальные слушали, как он играет на флейте. Потом они отправлялись еще куда-то, забывая обо всем. Потом они начинали устраивать киртан. Приходили в какую-то деревню, устраивали киртан. И вся деревня начинала сходить с ума. В течение 3 дней без перерыва длился этот киртан. Никто не ел, не пил. И все были опьянены этим киртаном. Мы не знали, где они, что они, где день, где ночь. Почему они тут оказались. Потом вдруг киртан останавливался. Нитянанда Прабху спрашивал, а где Ганга? Мы говорили, Ганга совсем в другом направлении. Отправляйся туда. Они отправлялись туда. И в конце концов, через 3 месяца они дошли до Панихати. Панихати – это небольшая деревня, где жил Радхава Пандит. Небольшая деревня рядом с Калькуттой, на берегах Ганги. Они дошли до Панихати, они пришли в дом к Радхава Пандиту. И когда они пришли в дом к Радхава Пандиту, Нитянанда Прабху начал киртан. Киртан, который он начал, этот киртан не мог сравниться ни с чем, что было до этого. Преданный, а этот киртан тоже длился в течение 2 недель подряд. И никто не знал, где они находятся, что они делают. В какой-то момент преданные стали прыгать на деревья. Они стали залезать на деревья, потому что их настолько переполнял места, что они не могли оставаться на земле. Они начинали бегать по этим деревьям, по маленьким веточкам, по толстым веточкам, но почему-то веточки не обламывались по ним. Они бегали по этим деревьям, потом кто-то спрыгивал с этих деревьев. Этот киртан, все пели этот киртан. Потом кто-то вдруг, один преданный пришел в такой экстаз, что он подбежал к огромной пальме, которая росла, и своими руками он вырвал эту пальму с корнями, выбросил ее в Гангу. Этот киртан имел такую силу, что люди просто не знали, куда девать эту силу. Господь Нитянанда дает энергию, он дает духовную силу. И когда Господь Нитянанда вел этот киртан, люди переполнялись этой духовной силой. Говорится, что дальше, после Панихати, они отправились путешествовать. Иногда они приходили в деревню, и дети обычно собирались вокруг Господа Нитянанды. Как только он приходил в какую-то деревню, сразу вокруг него образовывалась толпа, гурьба детей. Он начинал играть с ними, еще что-то делать. Иногда он начинал киртан. И этот киртан тоже иногда 3 дня подряд длился. Дети не ели, не пили, не спали. Они 3 дня играли в этот киртан, и тоже иногда подпрыгивали к деревьям и начинали огромные деревья с корнями вырывать оттуда, с земли. Маленькие 5-летние дети. И жители деревни думали, что вообще происходит, что тут, что творится здесь. Вот. И после этого киртана Нитянанда, когда он немножко успокоился в Панихате, зашел в алтарную комнату Радхава Пандита, он сел на трон, он сказал, теперь поклоняйтесь. И Мадхава Гоша, откуда ни возьмись, появился Мадхава Гоша, самый лучший певец киртанов. Он стал петь киртан, который описывает игры Кришны во Вриндаване. Нитянанда, он впал в это состояние Вриндавана Лилы, он впал в этот экстаз, он сидел на троне, он качался. И вдруг он закричал, я хочу кадамбу, хочу гирлянду из кадамбы. Ему стали обмахивать, и все что-то. Он подозвал Радхава Пандита и сказал, мне нужно гирлянда из кадамбы. Кадамба – это любимые цветы Шри Мати Радхарани. И леса Кадамбы, они связаны с этими играми, с Мадури Лилой и Вриндаваном. И Радхава Пандит сказал, Прабху, но сейчас не сезон, Кадамба уже давно цвела. Кадамба не цветет сейчас, Кадамба цветет такими желтыми, золотистыми шарами. И эти шары напоминают цвет тела Шри Мати Радхарани. И они источают удивительный аромат. Я хочу кадамбу. Ты пойди посмотри, может быть, там найдется несколько цветов. Пожалуйста. Радхава Пандит вышел себе в сад, когда он вышел в сад, он посмотрел вокруг, он увидел, что все его лимонное дерево усыпано цветами кадамбы. Он не мог поверить своим глазам, он стал собирать эти цветы кадамбы с лимонного дерева. Он быстро делал гирлянду из цветов кадамбы. Он пришел, Господи Нитянанда, и говорит, я же сказал тебе, что ты найдешь где-то кадамбу. Должна быть где-то. Сидел и нюхал эти цветы кадамбы. И вдруг преданные, которые находились там в этом киртане, в этой комнате, вдруг отчетливо стал доноситься запах цветов дола. Дол – это особые, очень ароматные цветы, которые растут только в Вриндаване. и Нитянанда Прабху стал хитро улыбаться. Начали нюхать, и этот запах был настолько опьяняющий, что все пытались найти источник этого запаха. Они бегали как сумасшедшие, чтобы найти источник этого запаха, но никто не мог найти источник этого запаха. Нитянанда Прабху хитро улыбался. Он сказал: чем это тут пахнет? Как по-вашему? Это пахнет долой. Но долы здесь нет, долы растет во Вриндаване. Ну как же нет долы, если ей пахнет? И тогда со своей улыбкой многозначительной Нитянанда Прабху сказал: Гауранга пришел к нам. Гауранга находится сейчас, на нем гирлянды из цветов дола. Ваш киртан, который вы поете, привлек Господа Гаурангу, он не мог оставаться в своем пуле. Он сейчас находится здесь среди вас, и это от его гирлянды исходит такой запах. Так, в течение 2 недель продолжался этот киртан в Панихате. И там же, в Панихате, когда Господь Нитянанда со своими спутниками был и устраивал киртан, там же Рагхунатха Госвами получил милость. Говорится, что милость Господа Чайтаньи можно получить только через Нитянанду. Господь Чайтанья пришел для того, чтобы дать милость, но он раздает свою милость этому миру через Господа Нитянанду. Поэтому Господь Нитянанда, тот, через кого человек получает трансцендентную милость, принесенную Господом Чайтаньей. Господь Чайтанья в свое время сказал, что я дам свою милость и любовь Богу каждому, кроме тех, кто оскорбляет преданных. Господь Нитянанда пришел и сказал: я дам свою милость всем, даже тем, кто оскорбляет преданных. Я дам свою милость всем без разбора, потому что в этом мире нет людей, которые не оскорбляют преданных, нет людей, которые помнят о Боге, поэтому я не буду ничего разбирать, я буду давать свою милость каждому. И мы знаем эту историю, что Рагхунатха Госвами, он несколько раз хотел убежать из дома, но у него ничего не получалось. Так или иначе, он хотел прийти к Господу Чайтанье, хотел находиться рядом с Господом Чайтанье, но ничего не получалось у него. И только когда он пришел туда, в Панихате, к Господу Нитянанде, заслужил милость Господа Нитянанды, то тогда, соответственно, Господь Нитянанда позволил ему это, и он сказал ему: вскоре ты придешь к Господу Чайтанье. И действительно, вскоре после этого Рагхунатха Госвами уезжал из дома и пришел сюда, в Пури, для того, чтобы оставаться здесь вместе с Господом Чайтанье. И дальше после этого, после Панихати, Господь Нитянанда отправился по Бенгалии, он заходил в разные деревни, и в какой-то деревне он не пришел, он устраивал конфликты. Это был его метод проповеди. Он ничего не делал, он просто пел святые имена, и когда он пел святые имена, люди сходили с ума. Люди начинали кататься по полу, люди начинали кататься в пыли, они начинали плакать, как сумасшедшие. И все спутники Господа Нитянанда, они обрели тот же самый дух. Они несли в себе тот же самый дух проповеди. Они были бесстрашными проповедниками, они писали каждому, ко всем и каждому. Они были больны этой болезнью, они хватали людей за грудки, начинали трясти их и кричать: повторяй святое имя. Как это замечательная история про Гададхара Даса, одного из 12 гопалов, спутников Господа Нитянанда. Они пришли в одну деревню, и в этой деревне жил мусульманский кази, мусульманский правитель, судья, и он ненавидел преданных. Говорится, что он казнил преданных, стоило кому-то произнести святые имена, он бросал их в тюрьму, он казнил людей, это был жестокий, страшный человек. И тогда вся эта группа пришла туда, жители, они забились вообще под кровати от страха. Они подумали, что-то жуткое сейчас случится, этот кази выбежит. Но Гададхара Дас, который услышал об этом кази, услышал о страхе, в котором он держит всю эту деревню, Гададхара Дас, ночью они остановились в этой деревне, и среди ночи Гададхара Дас не мог уснуть. Он не мог заснуть, он думал: как же так? Все люди в Бенгалии поют святые имена. Все люди в Бенгалии принимают любовь к Богу. Все люди в Бенгалии берут этот дар премы. И этот кази не берет этот дар премы. Он убивает преданных, он совершает эти жуткие дела. И поэтому ночью он подскочил со своей постели. Он вскочил, он помчался туда, в дом у Кази. Он стал кричать, где этот негодяй Кази? Этот негодяй Кази, сейчас же выходи сюда, иначе я или отрублю тебе голову. Выходи сюда, пока не поздно. Кази, он проснулся вообще, он вскочил, не знал, что такое, почему. Он услышал, что кто-то хочет отрубить ему голову. Ему стало интересно, кто же это такой, кто пришел для того, чтобы отрубить ему голову. Он спустился, он увидел Бхарадхарадаса. Когда он увидел, и он был в страшном гневе, был ужасно разгневан, когда он спускался. Стоило ему увидеть Бхарадхарадаса, как сразу гнев прошел. Он увидел красивого юношу, который стоит перед ним, и куда-то весь гнев девался, он улыбнулся, когда увидел его. И Бхарадхарадаса говорит, весь мир поет святые имена, весь мир повторяет Харе Кришна, один ты не повторяешь Харе Кришна. Все уже повторяют, только ты не повторяешь. Почему ты не повторяешь Харе Кришна? Он подумал, писал в затылке, говорит, если что же я не повторяю Харе Кришна? Чего я повторяю? Вот. И он не знал, что сказать ему, что ответить на это. В свое время в России преданные пользовались тем же самым проповедническим приемом. Они приходили к людям и говорили, все повторяют Харе Кришна, а вы повторяете Харе Кришна? Все уже повторяют, а вы повторяете? На самом деле очень старый такой древний проповеднический прием. И Чан Кали, Кали не знал, что сказать, он не знал, действительно, почему я не повторяю святые имена, все повторяют святые имена, я не повторяю святые имена. Но с другой стороны, подумал, ночь, но неужели же я сейчас должен повторять святые имена? Он посмотрел на этого Гададхару и сказал, прости меня, пожалуйста, ты знаешь, завтра я буду повторять Хари, Хари, Хари. Сегодня, ты знаешь, ночь как-то, может быть, мы подождем до утра, потом я начну повторять. Я тебе обещаю, Хари, Хари я начну повторять завтра. Когда Гададхар услышал, что он произнесет имя Хари, он стал прыгать на 3 метра ввысь. Он прыгал и кричал, Хари, Хари, ты произнес Хари, зачем откладывать на завтра? Начинай повторять сейчас, Хари, Хари, Хари. Теперь все твои грехи были смыты. Все то, что ты сделал до этого, все это перечеркнуто. Просто с этих пор не делай ничего дурного, повторяй святые имена, прекрати есть мясо, следуй 4 регулирующим принципам, повторяй 16 кругов, и все будет хорошо. Так они ходили по Бенгалии, и у них был особый спор. Как только они видели какого-нибудь самого большого грешника, они бежали на перегонки к этому грешнику, чтобы обратить его. Тем грешнее был человек, тем безнадежнее был человек, тем больше им хотелось обратить его в истинную веру. И в конце концов они пришли в Навадвипу. И они, когда они пришли в Навадвипу, Господь Нитянанда пришел в дом Нимай Пандиты. Кстати, Мата вышла к нему навстречу, когда она увидела его, она рухнула на землю, как подкошенная, она стала плакать, она стала говорить, наконец-то ты пришел. Если бы ты не пришел, я бы умерла, потому что я провожу целые дни в слезах, я не знаю, что, как хорошо, что ты пришел. Приходи ко мне хотя бы изредка, навещай меня здесь, потому что в разлуке снимаем, я не знаю, что делать. Жизнь моя кончилась, он ушел. У меня нет никаких больше сил для того, чтобы продолжать свою жизнь. Нитянанда Прабху сказал, ты мать всей вселенной. Ты никогда не сможешь меня обмануть. Я, конечно, буду приходить к тебе, но не потому, что тебе нужно общаться со мной. Я буду приходить к тебе, потому что мне нужно общаться с тобой. Я пришел только для того, чтобы увидеть кончик твоих лотосных стоп. Только для того, чтобы увидеть ногти на твоих лотосных стопах. Я пришел сюда для того, чтобы поклониться им. И каждый день я буду приходить к тебе, и мы будем говорить здесь о Кришне. И каждый день он приходил туда. И в один прекрасный день вдруг к нему пришла в голову фантазия. Он, хотя он был авадутый, некоторые думают, что он был саньяси. На самом деле он никогда не был он никогда не принимал саньяса формально. Ну, просто авадутый. Авадут это выше, чем саньяса. Авадут они не следуют никаким правилам, никаким ограничениям. Вот. И в один прекрасный день вдруг ему захотелось, чтобы преданные наряжали его. Ему пришла в голову такая фантазия. И стоило ему это пожелать, как откуда ни возьмись, сотни преданных побежали, каждый стал приносить свои драгоценности. Кто-то принес ему золотое ожерелье, кто-то принес ему жемчужное ожерелье, но стали приносить перстни, золотые украшения, шелковые тюрбаны, шелковые одежды. И он очень радостно, и все стали одевать его, приезжать его, он очень радостно напяливал это все. Он был на каждом пальце, у него было по перстню с огромным драгоценным камнем, бриллианты, изумруды, рубины, все эти перстни. Он одел шелковый тюрбан, золотые украшения, жемчужные ожерелья, и вырядившись так, шелковые синие доти, и вырядившись так, он пошел по Навадвипе. Вся Навадвипа, все люди выбежали из своих домов с раскрытыми ртами, стояли вдоль улиц для того, чтобы только посмотреть на Господа Нитьянанду. Они не могли оторвать своего взгляда от Господа Нитьянанду, который блестел, они не знали, что это блестит и что это сияет, это он сам сияет, или драгоценные камни, которым он был усыпан с головы до ног. Но там же в Навадвипе жил некий браман, и он был разбойником. Хотя он происходил из семьи брамана, но сам он был вором, разбойником, и он занимался только тем, что он грабил честных людей. Когда он увидел Господа Нитьянанду, он сказал: «Богиня Чанди», он поклонялся богине Чанди, дурке, сказал: «Богиня Чанди смилостивилась надо мной. Она собрала все богатства Навадвипы в одном месте. Далеко ходить не надо. Все здесь. Это тот, кто мне нужен». И он, у него была своя шайка своих разбойников. И он побежал к ним в огромном воодушевлении. Он сказал, что: «Друзья мои, я нашел того, кто мне нужен. Мы должны просто ограбить его, не нужно больше грабить никого другого, и до конца нашей жизни нам хватит, чтобы жить в счастье и наслаждаться. Пойдемте сейчас поклонимся богине Чанди. Я тем временем прослежу, что делает Нитьянанда Абрадута». Он с ним вообще никаких проблем не будет, потому что он пьяный, он не отдает себе отчета ни в чем. Мы просто его разденем догола, его даже не заметит. Так что я пойду послежу за ним. И он стал ходить за ним с Киртом. И он стал петь вместе с Киртом, потому что с ним была большая группа Кирта. Но при этом он все время смотрел на Нитьянанду. Мог оторвать взгляды от Нитьянанды. И он думал об этих драгоценностях. Но Киртан он пел. Так или иначе, сердце его не изменилось даже в течение этого Кирта. Говорите, что в зависимости от того, насколько грешен человек, киртан может повлиять сразу или не сразу. Но рано или поздно киртан повлияет на человека. И когда он ходил к ним, Господь Нитьянанда понял: разбойник ходит за мной. И он решил уединиться. Он отправился в дом, один уединенный, вместе со своими спутниками. И этот выследил, куда он ушел. Когда наступила ночь, он собрал свою шайку, он сказал: «Берите свое оружие, наточите свои мечи, сегодня ночью мы идем на дело. Сегодня ночью у нас будет жаркая ночь, поэтому приготовьтесь». Они отправились к дому, который стоял на окраине Навадвипы, они подумали: как хорошо, как богиня Чанди очень милостива к нам. Она специально устроила так, что этот Нитьянанда Абрадута здесь, в уединенном месте, со своими друзьями, никого рядом с ними нет. И мы сможем как следует пожениться. Они подошли к окнам, и они увидели Нитьянанда Абрадута. Нитьянанда Абрадута усыпанный драгоценностями. Вот, усыпанный драгоценностями, сидит посреди, и вокруг него его преданные, они едят. И едят просады, там горы просады, он набивает себе желудок просаду, и его преданные едят, они смеются, они шутят. Они увидели эту прекрасную сцену, они не могли оторвать взгляды от этого. Они смотрели на эту удивительную сцену, которая открылась их взгляду. Потом они подумали: богиня Чанди очень милостива. Она специально все устраивает так, чтобы наша задача была очень легка. Они сейчас наедятся, и как только они наедятся, уже поздно ночь, они на ночь едят вообще, люди не знают никаких, не знают никаких правил, ничего, непонятно что. Они уснут таким крепким сном, что нам ничего не нужно будет делать. Мы просто ворвемся к ним, заберемся драгоценности, уйдем, никто даже не узнает. И они ушли под дерево рядом, сели там и стали мечтать. Один говорил: мне особенно нравится этот сапфировый перстень у него на указательном пальце. Я хочу этот сапфировый перстень. Другой говорит: а эти серьги, которые... Ты видел эти бриллиантовые серьги? Это бриллиантовые серьги состояния. Я беру себе эти бриллиантовые серьги. Другой кричал: а я беру золотое украшение у него на тюрбане. Третий кричал: а этот жемчуг, вы видели какой-нибудь жемчуг? Какой-нибудь удивительный жемчуг, жемчужный. Я беру себе это жемчужное ожерелье. Они поделили всего Господа не цена за собой. Вот они настолько увлеклись своими мечтами, своими рассказами, что вдруг в какой-то момент неожиданно их сморил сон. Сон сморил их, они говорили, они настолько в благодушное расположение духа пришли, так как хорошо стало, что они заснули, они захрапели под этим деревом. И утром, когда солнце проснулось, и когда солнце стало освещать, они огляделись неловко. Они увидели, что все остальные тоже спали. Они стали оглядываться и думали: ты спал? А, спал. И я спал. А как же этот Абадута? Что же мы сделали? Вот тогда они стали ругаться друг с другом. Они стали кричать: ты первый заснул? Ты первый заснул? Тот говорит: ага, как будто бы ты всю ночь не спал, да? Ты, наверное, всю ночь не спал. Они стали ругаться друг с другом. В конце концов, этот шеф, их начальник сказал: не ругайтесь, ничего. Богиня Чанди испытывает нас. Мы недостаточно хорошо ублажили ее, поэтому сейчас пойдемте, приведем ей козу, зарежем козу, приведем побольше вина, принесем, как следует поклонимся ей. И через несколько дней мы снова придем туда, когда богиня Чанди будет довольна нами. Они отправились, сделали чанди-пуджу, напились вина, убили, зарезали нескольких козлят несчастных перед этой богиней. Вот. И в конце концов решили, что через день они снова отправятся туда. Вечером они отправились к этому дому, никогда не пришли. Они стали приближаться со всех сторон, чтобы окружить этот дом. Тихо-тихо они стали приближаться, и они увидели, что в доме потушен свет, и что все спят. И подумали: богиня Чанди, очень милостиво, сейчас нам все удастся, все будет хорошо, все заснули. Когда они подошли ближе к дому, вдруг они увидели, что весь дом окружен огромными двухметрового роста воинами, с ног до головы вооруженными до зубов, в огромных шлемах, в панцирях. И все эти воины, у них, у каждого из них тилака, у каждого из них камни мало, и все они ходят и повторяют: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам, Рам, Харе, Харе. Они стали следить за ними из-за кустов, и эти воины, эти сторожи, они ходили вокруг, их была целая толпа этих воинов, откуда ни возьмись. И они стали думать, откуда они взялись здесь. Среди ночи в этом глухом месте мы никогда не видели этих двухметровых воинов. Понятно, кто. И тогда они собрались на совет и стали думать, что же такое. Этот их шеф сказал: наверное, какой-то очень важный человек, очень важная персона пришла для того, чтобы услышала об этом Нитьянанде Абадуте. Слава его по всей Бенгалии гремит. Люди с разных мест приезжают сюда. Наверное, какой-нибудь царь из соседнего царства приехал. И это его войско. И он остановился здесь, ночевал, и, наверное, вот это войско его осталось здесь. Поэтому нужно подождать несколько дней. Долго он тут не останется. Давайте подождем несколько дней. Сегодня нехорошая ночь, поэтому будем не связываться с этими. Они непонятно, кто вооружены за зубом. Придем в следующую ночь, когда тут никого не будет, через несколько дней. Так прошла еще неделя. Через неделю они снова пришли. Они снова стали... Но теперь они были исполнены решимости. Они сказали: во что бы ты ни стало, ворвемся туда, и мы получим это богатство. Со всех сторон они стали окружать этот дом, где находился Нитьянанда с его спутниками. И вдруг светела полная луна, это было полнолуние. Было очень светло. Вдруг откуда ни возьмись, страшные тучи затянули луну. Все небо было покрыто черными тучами, стала непроглядная тьма. Они не видели ничего в этой тьме, они стали нащупывать. И вдруг где-то только кое-где там светлячки светились или еще что-то, какой-то тусклый свет был. Вдруг они поняли, что они ослепли, что что все они со всех сторон вдруг неожиданно ослепли. Они стали хвататься друг за друга, искать, кричать. И кто-то пошел в одном направлении, кто-то в другом. Один упал в канаву. И как только он упал в канаву, сразу тысячи пиявок вонзились в его тело и стали сосать из него. Кто-то попал в колючие кусты, и несколько человек в колючих кустах терновника стали пытаться вылезти оттуда. И на других напали огромные комары. Откуда ни возьмись, появились гигантские комары, они стали жалить их со всех сторон. Вот и в этот момент, в довершение ко всему, вдруг стал греметь гром, стало бить молнии, валил жуткий дождь, страшный дождь, как из ведра стал бить. Они пытались убежать откуда-то в разные стороны, они стали разбредаться, не зная, куда брести, куда все глаза их не глядели. Вот они падали в какие-то лужи. И тут дождь сменился градом. Немилосердный град. Градин из голубиное яйцо падали на них. Били. Выскакивали синяки. Они стали кричать: «Чанди, Чанди, Чанди! За что? За что? За что?» И только этот браман стал думать: «Что же такое?» Подумал: «Этот Нитьянанда. Не иначе, как Верховный Господь. Другого быть не может. Первую ночь мы пытались туда попасть, мы заснули. Во вторую ночь мы пытались проникнуть, откуда ни возьмись были эти воины. В третью ночь этот жуткий град. Он стал молить Господа Нитьянанду. Он стал обращать к нему молитвы из глубины своего сердца. Он говорил: «Я самый падший. Нет никого более падшего, чем я. Я убивал людей, я грабил людей. На моих руках кровь людей. Я ел мясо, я нарушал все принципы. Но я знаю, что ты самый милый. Ты пришел для того, чтобы спасти всех и каждого, и даже меня. И поэтому я молю тебя, пожалуйста, спаси меня». И как только он произнес эти молитвы, он даже не произнес их, он мысленно проговорил это, и слезы полились у него ручьем из глаз. И как только он произнес это, сразу же он заметил, что у него зрение появилось. Он стал видеть, и пиявки куда-то делись, отпали куда-то. Сразу полегчало. И не только ему, все его бандиты, вся его шайка, вдруг все они обрели зрение, и как-то всем стало легче. И они подумали: богиня Чанди смилостивилась над нами. Они побежали в разных направлениях к себе домой. Только он один знал, что это не богиня Чанди. Он один знал, что это Господь Нитьянанда. Он подумал: я должен пойти к нему и увидеть его. Даже если он прогонит меня, даже если он не пустит меня на порог, я все равно должен увидеть его. Он отправился в дом к Нитьянанде. И там преданные, уже было утро, они вели киртан, Господь Нитьянанда сидел посреди них. И вдруг ворвался этот браман. Ворвался, он рухнул на пол перед Господом Нитьянанда, он стал плакать, стал хвататься его за ноги. Потом вдруг он подпрыгнул и вместе со всеми стал петь киртан. Он стал вместе со всеми петь: «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе». Слезы текли у него из глаз, слезы ручьями текли у него из глаз, пена появилась у него изо рта, он пел киртан, он падал Господу Нитьянанду, он вставал, он опять пел киртан, опять падал, он не мог найти себя, он начал обнимать всех преданных, подходил и говорил: «Дорогой Прабху, вы спасли меня, вы спасли меня», он ходил по всем ним, он не мог успокоиться, преданные стали думать, что с ним такое, кто-то подумал, наверняка это вор какой-то, который пришел сюда, чтобы украсть нас что-то. Другие решили: нет, он получил милость Господа Нитьянанды. И тогда, когда немножко они успокоились, Нитьянанда спросил: что с тобой случилось вообще? Почему ты в таком странном состоянии? Раньше ты тоже с нами ходил, пел, но как-то пена у тебя изо рта несла, и ты не прыгал и не катался по земле. И экстатические симптомы, все эти признаки экстаза появлялись у тебя на теле. И тогда этот браман стал рассказывать всю эту историю. Он рассказал всю эту историю, он сказал: ты спас меня. Ты спас меня. И теперь ты можешь делать со мной все, что хочешь. Ничего не нужно делать. Просто повторяй святое имя. Просто отныне. Обо всех твоих прошлых грехах я позабочусь сам. Тебе не нужно беспокоиться о твоих прошлых грехах. Я беру их для себя. Просто отныне перестань грешить. Веди святой образ жизни. Распространяй святое имя, ходи повсюду и говори каждому, чтобы они пели святое имя. И Кришна позаботится о тебе, и все будет у тебя хорошо. С тех пор этот вор, этот бандит, разбойник, он пошел, и его, у него была тюремная программа. Он проповедовал среди воров, разбойников и бандитов. Был доступ к другие. Он ходил к разным разбойникам, ворам, устраивал с ними киртаны. Все разбойники в Бенгалии, они стали преданными Господу. До сих пор они преданы Господу. Больше они уже не поклоняются богине Тиане. Так Господь Нитянанда бродил по Бенгалии, и так он раздавал всем свою милость, потому что в этом суть его прихода. Господь Нитянанда пришел сюда для того, чтобы дать милость каждому. Господь Нитянанда дает эту милость, и он дает силу для того, чтобы человек мог следовать этим путем. Иногда нам кажется, что это сложно, иногда нам кажется, что этот путь не приведет нас ни к чему. Но если мы будем искренне молиться Господу Нитянанде, то Он даст нам силы не просто идти этим путем, Он даст нам силы давать силу другим. Мы сможем получить духовную силу от Него, и мы сможем получить духовную силу, которая нужна для того, чтобы убеждать других людей принять Святое Имя. В конце концов, Господь Чайтанья и Господь Нитянанда хотят, чтобы весь мир пел Хари Кришну, чтобы все люди сошлись вместе с Киртаном, чтобы они все пришли сюда, Пурушоттама Кшетра, и чтобы все они вместе пели Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари Хари. Большая часть людей на Земле, можете себе представить, на Земле живет 5 миллиардов людей. И большая часть из этих 5 миллиардов ничего не знает о Святом Имени, ничего не знает о Джаганнатха Пури. Они не были здесь никогда. Они никогда не испытали этого удивительного чувства, не вдыхали этот воздух, который напоен Кришну Премой. Они не были здесь, не ходили, не поклонялись Господу Джаганнатху. И Господь Чайтанья пришел сюда, в Пурушоттама Кшетру, для того, чтобы отсюда распространилась любовь к Богу. На самом деле говорится, что вначале Господь Чайтанья открыл Вриндаван. Потом, постепенно, это открытие Вриндавана состоялось еще при Господе Чайтанье. Постепенно, другие преданные, приходившие после Господа Чайтаньи, и особенно Бхактисиддханта Сарасвати, Бхактивинод Такур, они открыли всему миру славу Навадвипа. Но слава Джаганнатха Пури еще скрыта. Слава Джаганнатха Пури еще прогремит по всему этому миру. В Падма-Пуране говорится, что любовь к Богу, према бхакти, распространится по всему миру отсюда, из Джаганнатха Пури. Что это будет место, из которого любовь к Богу будет распространяться. Там же было предсказано, что великий ачарья, который начнет распространять Кришна прему по всему миру, придет здесь, родится здесь, в Пурушоттама Кшетре, в Шри Джаганнатха Пури. Это Бхактисиддханта Сарасвати. Он говорит, что великий Маха Пуруша придет. В Падма-Пуране есть удивительная глава, где Парвати разговаривает с Господом Шивой. И Парвати говорит, сейчас приближается Кали-Юга. И век Кали, люди будут поглощены греховной деятельностью. Как они смогут обрести любовь к тебе? Как они смогут оставить свои греховные привычки? Как они смогут действительно вернуться к тебе? И тогда Господь Шива начинает объяснять ей, каким образом будет распространяться знание, духовное знание в Кали-Юге. Он говорит о том, что есть 4 сампрадая, что есть 4 авторитетных сампрадая, и через эти 4 сампрадая он называет самстапа качарью каждый из этих сампрадай. И после этого Парвати задает ему вопрос, а где найти эти сампрадаи? Где место, где можно найти эти сампрадаи, потому что люди могут запутаться, люди могут не найти. Скажи мне, пожалуйста, где располагают эти сампрадаи? И Господь Шива тут, он не говорит, что иди туда, ты там найдешь Шри Сампрадая, иди туда, ты там найдешь Мадва Сампрадая, иди туда, ты там найдешь Рудра Сампрадая. Нет, он говорит, все эти сампрадаи придут сюда в Пурушоттама Кшетре. Все эти сампрадаи сольются здесь, в Пурушоттама Кшетре. И придет один великий ачарья, который объединит учение всех этих 4 сампрадаи. И этот один великий ачарья начнет проповедь бхакти-йоги, начнет проповедь према бхакти по всему миру. И это Бхактисиддханта Сарасвати. Бхактисиддханта Сарасвати родился здесь, в Курусотском центре. Бхактисиддханта Сарасвати начал эту пробу. Бхактисиддханта Сарасвати воспринял этот дух Господа Нитьянанды. И Шрила Прабхупада полностью принял на себя этот дух Бхактисиддханта Сарасвати и всей Гуру Парампары, который идет от Господа Нитьянанды. Господь Нитьянанда – изначальный духовный учитель. И Шрила Прабхупада принес в каждый город и деревню Господа Нитьянанды. Он принес, здесь мы находимся в этом месте, где Гададхар Пандит провел практически всю свою жизнь, где Джаганнатха Пури. И тут рядом в храмах есть эта удивительная форма Гадай Гауранга. Господь Чайтанья и Гададхар Пандит. Вот на этом алтаре мы можем видеть Гадай Гауранга. Но потому что Гададхар Пандит — это олицетворение Шримати Радхарани, сама Шримати Радхарани пришла в игры Господа Чайтанья в образе Гададхара Пандита. Но Шрила Прабхупада взял с собой по всему миру не Гадай Гауранга. Шрила Прабхупада взял с собой по всему миру